Трактат с Англией был заключен, и брачное дело улажено, хотя в ночь на 24 февраля была прибита к столбу записка, что теперь настало время всем истинным патриотам собраться и не допустить Россию и Данию наложить на Швецию иго, причем ни в вождях, ни в деньгах недостатка не будет. В Петербурге сильно тяготились продолжением шведского сейма, на который тратилось много русских денег. Но Остерман требовал новых сумм и в апреле получил 100 тысяч рублей для окончания сейма согласно с русскими желаниями. Но, кроме того, Швеция считала, что на России недоплаченные субсидии, и благонамеренные внушали Остерману, нельзя ли заплатить этот долг хлебом, именно в продолжении 6 лет отпускать хлеба на 50 тысяч рублей. На донесение об этом Остермана Екатерина написала Панину: «Никита Иванович, нынешний год у нас у самих недостаток. Готовый, бывший в прошлом году в Риге хлеб, я отдала в магазин в военный». Между тем ненависть короля и королевы к русской партии доходила до высшей степени. На собрании при дворе они не хотели смотреть на сенатора Каллинга и не велели приглашать его к ужину за то, что он получил русский Андреевский орден. Кронпринц также от него отворачивался, но потом дал знать некоторым из благонамеренных, чтобы не думали, что он ими недоволен, а поступал так по отношению к одному только Каллингу, которым отец его недоволен. Один из благонамеренных заметил принцу, что такое поведение может произвести народное охлаждение к нему, и потому, чтобы не изволил следовать примеру своей родительницы. Принц отвечал, что королева действительно изволила выбрать опасную для себя дорогу. Остерман подозревал, что королевою была избрана еще другая дорога для достижения своих целей. В мае вспыхнул крестьянский бунт в Эстерготской провинции, и Остерман указывал признаки, по которым можно было догадываться, что французская партия здесь не безучастна, и что бунт может послужить средством к восстановлению самодержавия. Остерман обратился к датскому посланнику Шаку, и тот объявил ему, что в подобном случае уполномочен действовать с ним заодно. Но прусский посланник Кокцей, утверждая, что его двор против восстановления самодержавия, не изъявлял, однако, готовности действовать заодно с Остерманом, а говорил только, что, по его мнению, дело до этого не дойдет. Екатерина заметила на это: «Однако одна секретная статья договора обязывает Его Величество Прусское действовать с нами сообща, чтобы не было сделано ничего против формы шведского правительства 1720 года». Остерман продолжал присылать известия об усилении бунта и о целях его. Разглашали, что бунтовщики намерены идти в Стокгольм, перебить дворянство, низвергнуть короля за слабость его правления и возвести на престол кронпринца, давший ему самодержавную власть. Шел другой слух, что восставшие хотят только уничтожить самовольное правление государственных чинов и придать больше власти той особе, которой эта власть принадлежит. Этот последний слух Остерман признавал вероятным, ибо думал, что в возмущении есть Синклерова игра. Главный возмутитель крестьянин Гофман был пойман, и смута утихла. Но учреждение суда над Гофманом подало повод к новой борьбе партии на сейме. Благонамеренные хотели по закону учредить комиссию из 3 чинов. Французская партия стала сильно этому противодействовать, боясь, что противники, теперь сильнейшие, воспользуются случаем для личных преследований. «Я не в состоянии изложить, — писал Остерман, — все угрозы, нахальства и вооружения противной стороны, чтобы не допустить до учреждения комиссии. В продолжении всего сейма ни в какое время мне не были так нужны деньги, как в этом критическом случае». Наконец, граф Ферзен, видя, что сила на стороне противников, вошел в сношение с главами русской партии, согласился не препятствовать учреждению комиссии с тем, чтобы не было личных преследований. С другой стороны, французский посол несколько раз заводил с Остерманом речь об этом в образе партикулярной откровенности. Причем Остерман уверял его, что как прежде, так и теперь употребит все способы к недопущению личных преследований, если только Бретель уговорит своих друзей пресечь свои наглости. Посол уверил, что наглостей не будет. Король и особенно королева были сильно раздражены всем этим, на благонамеренных и смотреть не хотели, да и вождями французской партии не очень были довольны, ибо королева непременно хотела, чтобы они до последней крайности противодействовали учреждению комиссии. В половине июля Остерман прислал в Петербург известие, что французское министерство приняло совершенно новую систему относительно Швеции. Оно не хочет более зависеть ни от какой шведской партии, которая может подвергаться постоянной опасности низвержения и потому не может дать постоянного обеспечения делу, ею поддерживаемому. И потому во Франции решено произвести коренную перемену в форме шведского правительства, именно восстановить самодержавие. Со введением самодержавия очень может быть, что короля нельзя будет заставить действовать согласно с видами Франции, но это будущее и только возможное зло предпочтительнее верной тирании настоящей системы, которая заставляет зависеть от партии. Для исполнения этого решения ожидается только план, который должен прислать Бретель из Стокгольма. Пересылая это известие, полученное от английского посланника, Остерман писал Панину: «Я не думаю, чтобы на этом же сейме хотели привести в исполнение этот вредный план, разве как-нибудь нечаянно, да и то сомнительно. Но по всем моим достоверным известиям легко статься может, что французский посол, лаская здешний двор таким приятным будущим, старается все более и более утвердить свое влияние над королем и королевою, и между тем своею шайкою будет вселять в нацию ненависть к настоящей форме правления, разбрасывая для этого в провинциях и деньги». А что Синклер действительно намерен содействовать такому плану, можно видеть из следующего. После пиров, бывших в деревнях у Германсона и Ландингсгаузена, Синклер настоял, чтобы граф Ферзен с своими креатурами отменил для своей партии название «шляп», потому что это название стало противно народу, а вместо того новая партия назвалась бы «земскую».